В связи с кончиной Рюмьюн, члена Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики, депутата Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики и председателя ЦК партии Чондогё Чунгудан 24 ноября, работники органов партии и власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств и представители различных слоев населения посетили гроб с телом покойного и выразили соболезнования.